Снова взяв в руки нож для бумаги, он принялся его вертеть. Наконец, не глядя в лицо Чарли, произнес: «К черту все это! Я должен кое-что рассказать». «Значит, тебе есть в чем признаться?» «Присядь». Чарли не хотел садиться. Он не мог себе позволить тратить время на беседы. Он присел на край кушетки и стал стучать пальцами по деревянному подлокотнику. Бен прекратил играть ножом. «Это длинная история. Начну с того, что расскажу о Барретте». «Кто, черт возьми, этот Барретт?» «Кин Барретт. Человек из Сент-Пола. Ты, вероятно, помнишь, что я в тот день упоминал его имя». Бен изучал лицо Чарли, желая увидеть, какое впечатление произвели на него эти слова. «Упоминал его имя? Наверное, я в тот момент тебя не слушал. А какое отношение он имеет к моей жене?» «Кин Барретт должен был приехать в тот вечер, когда вы пришли ко мне на ужин. Но на всем Среднем Западе разыгрался шторм, и его поезд задержался. Он прибудет сюда, как только расчистят дороги». Наступило молчание. Это было неспокойное молчание, необходимое для передышки в приятной беседе двух друзей, а тяжелое молчание мрачного предчувствия. «Какое отношение этот Барретт имеет ко мне?» — с раздражением спросил Чарли. «У Кина Барретта был брат, Билл. Они владели, Кин Барретт и до сих пор владеет парой аптек. Одна в Миннеаполисе, другая в Сент-Поле. Все у них шло хорошо. Толковые бизнесмены, к тому же хорошие фармацевты. Вели в продажу газированную воду и создали рекламные витрины в своих аптеках. В Твин-Ситис дела у них шли лучше всех. Кин руководил коммерцией, а Билл — фармацевтикой. До последнего дня своей жизни он любил работать с рецептами». «Послушай, я ведь не этим интересуюсь», — заворчал Чарли. «Я задал тебе вопрос, и очень скоро ты все узнаешь», — перебил его Бен и продолжил рассказ. У Кина была милая кругленькая жена и трое детей. Он все время уговаривал брата жениться. Миссис Кин Барретт любила устраивать маленькие вечеринки. Приглашала на них прелестных девушек и устраивала так, чтобы Билл провожал их домой. Наконец она решила, что нашла ему наилучший призовой вариант — девушку, чей отец работал на фондовой бирже в Миннеаполисе. Чарли громко вздохнул, надеясь отвлечь Бена от подробностей, чтобы тот поскорее закончил свою историю. Но Бен поднял руку, призывая Чарли к терпению. 2 года тому назад у Билла было воспаление легких, и он для полного излечения поехал в Хот-Спрингс. И вот однажды его брат получает телеграмму, в которой Билл сообщает, что встретил одну леди, она ему понравилась, и он готов на ней жениться. А через неделю приходит вторая телеграмма с сообщением, что Билл везет домой свою молодую жену. Миссис Кин была разочарована, но Кин сказал ей, что жизнь брата его личное дело, и ей придется забыть о фондовой бирже и готовиться к встрече со своей молодой невесткой. Все семейство пришло к поезду, чтобы приветствовать новую родственницу. Бен снова начал играть с ножиком. «Я рассказываю чертовски длинную историю, но ты должен знать все подробности и детали». «Ради бога, почему?» «Скоро ты сам поймешь. Новая жена оказалась просто сладким пряником. Через неделю миссис Кин призналась, что она нравится ей больше, чем дочка мистера с фондовой биржи. И, потеряв эту дочку, они только выиграли. Все полюбили Морин. Такое было у нее имя. Морин Ганиксхэм. В клубе любителей виста она имела огромный успех, и все леди приглашали ее на ланч. Билл Барретт никогда не был так счастлив и каждый день рассказывал брату, какая у него замечательная жена. Она была прекрасной женой, веселой, преданной и к тому же прекрасно готовила. Они сняли квартиру в полностью обставленном доме. Но Морин не все там нравилось, и она постоянно покупала новые кастрюли, тарелки и все такое. Иногда Билл работал по ночам в аптеке Миннеаполиса. Морин часто приходила туда, чтобы составить ему компанию, и садилась рядом с ним в комнате, где лекарства изготовлялись по рецептам. По дороге домой они останавливались в каком-нибудь кафе на бульваре или в подвальной пивнушке и выпивали по кружке пива. Билл очень любил пиво. «Но я все-таки не пойму, зачем ты мне это рассказываешь?» — снова прервал Бена Чарли. Он стучал кулаком по подлокотнику, готовясь нанести более ощутимый удар. «Я тебе вот что скажу, Чейни. Если ты попытаешься уйти от ответа на мои вопросы...» «Держись крепче», — приказал Бен. «Я предупредил тебя, что у меня есть причина для такого подробного рассказа. Очень скоро ты это поймешь. Может, слишком скоро для твоего собственного спокойствия». «Ладно, продолжай, только побыстрей. Меня не интересует описание домашнего быта семейства Барретт. Все это скука смертная. Что же произошло на самом деле?» Он женился в марте. В начале июня в Чикаго должен был состояться съезд фармацевтов. Барреты решили сделать из этого праздник и взять с собой своих жен. Они доехали поездом до Дулута, а там сели на пароход, чтобы переплыть озеро. Когда они сидели на палубе, к ним подошел человек и обратился к Морин. «Как поживаете, миссис Джекобс?» Они подумали, что обознался, но он, глядя прямо в глаза Морин, продолжал. «Я всегда знал, что мы найдем вас. У меня хорошие новости». Она, казалось, ничего не понимала. «Простите, — сказала она, — но я вас не знаю». Мужчина спросил, «Разве перед ним не миссис Артур Джекобс из Детройта?» Ответил ему Билл. «Вы, должно быть, ошиблись. Это леди моя жена». Мужчина извинился и выразил надежду, что никого не обидел. «Просто между миссис Барретт и миссис Джекобс поразительное сходство». Ничего особенного в этом не было, такое иногда случается. В общем, они мало об этом думали. Ближе к ночи, когда все легли спать, Кин Барретт вышел прогуляться по палубе. И тот мужчина, встретив его там, объяснил, почему он так разочарован, не найдя миссис Джекобс. Он был страховым агентом, а ювелир Артур Джекобс его клиентом. Джекобс умер, и его жена получила в наследство около 50 тысяч долларов. Были какие-то расходы, сборы и налоги, но все это было оплачено. А потом вдруг обнаружилось, что кто-то в бухгалтерии сделал ошибку, и компания должна миссис Джекобс 250 тысяч долларов. Они пытались связаться с ней, но она уехала, не оставив никакого адреса. Страховая компания, зная, какой критике подвергаются в наши дни разные корпорации, стремится заплатить каждому вкладчику все долги до последнего цента. Вот почему эта компания попросила своего агента, который с самого начала продавал Джекобсу страховые полисы, найти миссис Джекобс. Никто не знал, где она. Ни родственники Джекобсов в Детройте, ни его адвокат и никто из его друзей. Агент сказал Кину, что, насколько он помнит, миссис Джекобс по цвету кожи была светлее, чем миссис Барретт. Но так как у миссис Барретт была на голове шляпа, он мог ошибиться. Кин принял это за глупую выдумку с рекламной целью. Ведь страховой агент все-таки вручил ему свою визитную карточку. И похоже было, что тем самым стремился завязать личное знакомство. Возвращаясь в свою каюту, Кин разорвал карточку на куски и выбросил за борт. Бен сделал паузу и налил себе еще сидра. Чарли поморщился, он изнывал от нетерпения. «Когда они вернулись со съезда фармацевтов, — продолжил Бен, — Билл арендовал летний коттедж на берегу озера Миннетонка. Барреты были любителями свежего воздуха, обожали плавать на лодках и ловить рыбу, а зимой ходили на лыжах и на снегоходах. Морин не особенно любила спорт, но Билл с удовольствием учил ее плавать и управлять парусами. Ей нравилось жить на природе, но она настаивала на том, чтобы самой вести домашнее хозяйство. И когда Билл уезжал в город на работу, она пекла пироги, занималась шитьем и читала романы. Однажды в субботу к ним на ужин приехали Кин Барретт и его жена. Билл выпил несколько кружек пива, и его слегка повело. Ему захотелось поплавать по озеру на каноэ. Миссис Кин пришла в ужас. Она сказала Биллу, что он ни при каких обстоятельствах не должен брать Морин с собой в каноэ, да еще так поздно вечером, да еще в ее положении. Впервые Чарли проявил интерес к этой истории. Она была беременна? Бен кивнул. Билл рассердился на свою невестку за выговор и сказал, что сама Морин подала ему идею отправиться в плавание на каноэ. Они часто плавали по ночам. Так или иначе, вечер продолжался. Билл совсем опьянел, и разговор о прогулке по озеру больше не возникал. В 11 часов Кин с женой уехали. Уставшая Морин сказала, что заснет через 5 минут. И вдруг Кину Барретту сообщает, что брат его погиб. Когда утром Морин проснулась, Билла дома не было. Она пробежала 1/4 мили к ближайшим соседям и заколотила в дверь, умоляя о помощи. «Муж исчез», — сказала она. «Кровать его осталась неразобранной, он не спал дома». Соседи и их сыновья пошли вместе с ней к озеру. Один из мальчиков увидел на воде перевернутое каноэ, а тело Билла нашли под мостками, выдающимися далеко в озеро. Похоже было, что он, залезая в лодку, перевернул ее, упал в воду и утонул. Для человека, привыкшего пользоваться лодкой, такое могло случиться только после слишком большой дозы алкоголя. Бен ждал, что скажет на это Чарли. Чарли кашлянул и спросил, «А что с его женой?» Она потеряла сознание. Кин и сам был потрясен, но при поддержке жены посчитал своим долгом взять на себя заботу о вдове брата. В финансовом отношении у Морин все было в порядке. Билл уже внес за страховку своей жизни 35 тысяч долларов. Эта сумма поразила Кина. Слишком большой груз пришлось нести на себе Биллу. Их аптеки, конечно, приносили доход, но содержать их и вести дело стоило массу денег, и доходы братьев были практически их зарплатой. И все же Кин был рад, что Морин и ее еще нерожденный ребенок будут обеспечены, и их содержание не ляжет на него. Примерно через 6 недель после смерти Билла Морин решила, что перемена места поможет ей избавиться от постоянных мыслей о свершившейся трагедии. И она уехала навестить свою тетю в Канзас-Сити. Морин еще до этого отказалась от аренды дома у озера и переехала жить к родственникам мужа в Сент-Пол. Уезжая от них, она оставила на чердаке массу своих вещей — кастрюльки, расписные тарелки, зимнюю одежду и даже свою меховую шубу. Вся семья провожала ее к поезду. Она нежно всех поцеловала, со слезами на глазах поблагодарила за доброе к себе отношение. Это был последний раз, когда они видели Морин. «Что? Вы хотите сказать, что они никогда ее больше не видели?» «Никогда». «Как же это случилось?» Они получили пару писем. Одно, написанное на бланке отеля «Мюльбах», а другое на тисненной бумаге, которую ей купил Чарли у одного торговца, продававшего возле их аптеки бумагу для подарков. «Ты сказал, Чарли?» «Ой, я ошибся, конечно, Билл Барретт». «Что-то холодно», — заметил Чарли и включил радиатор. «Я поддерживал в доме высокую температуру из-за простуды жены, но когда здесь внизу стало слишком жарко, я отключил радиатор». По трубам зашипел пар. «В один прекрасный день», — продолжал Бен, — «миссис Кин сказала, что беспокоится за Морин. Бедная девочка мужественно перенесла ужасное потрясение, но ее нервная система могла пострадать гораздо сильнее, чем они думают. Миссис Кин позвонила семейному доктору и спросила, когда у Морин должен родиться ребенок. Доктор ответил, что не знал о ее беременности. Но это не означает, что такого не может быть. Он следил за состоянием Морин после трагической гибели ее мужа. Но так как в остальном у нее все было в порядке, он не делал никаких анализов». Вот тогда Кин и начал беспокоиться. Он послал Морин телеграмму в отель «Мюльбах». Телеграмму вернули с извещением, что миссис Барретт в отеле не проживает. Кин послал другую телеграмму с вопросом, не оставила ли она свой новый адрес. Ему ответили, что она никогда у них не была зарегистрирована. Однако они хранят все письма, приходящие на ее имя. Это оказались письма от Гейлс и Кина Барретт. Шло время. Кин старался уговорить жену, чтобы она не волновалась из-за Морин. Напоминал ей, что та по характеру беспечна и ленива, и что скоро она удивит их телеграммой с просьбой встретить ее на вокзале. Ей понадобятся зимние вещи, которые она оставила у них, а главное — меховая шуба. Как-то раз, разбирая бумаги на своем рабочем столе, Кин обнаружил конверт с корешками квитанций на оплату кают во время их путешествия по озеру. Он показал их жене, и она заплакала, вспоминая, как счастливы все они были тогда. А потом снова забеспокоилась. Что же все-таки могло случиться с бедной Морин? Не сбила ли ее машина? Не попала ли она в железнодорожную катастрофу? И не похоронили ли ее, не установив личности, на каком-нибудь заброшенном кладбище? У Кина эти квитанции вызвали другие воспоминания. Страховой агент, рассказ о миссис Джекобс и странная схожесть двух ситуаций. Он написал письмо в страховую компанию с просьбой сообщить ему адрес вдовы, которой они недавно выплатили страховку в 35 тысяч долларов. Через несколько дней к нему пришли два человека. Один из них был вице-президентом и главным управляющим компании, а другой — частным детективом. «Продолжайте», — сказал Чарли. Кин в своем письме не упомянул о случае с Джекобсом, но в страховой компании сразу же связали его с исчезновением Морин и вице-президент рассказал ему о еще одном случае в Мемфисе. Обе эти истории были очень похожи на историю с Биллом Барреттом. Ухаживание за женщиной, скорая свадьба и неожиданная смерть. МакКелви, человек из Мемфиса, умер, отравившись рыбой, а его жена, которая вообще не любила рыбу, ела котлеты. Кое-кто из друзей МакКелви и его родственники вспомнили, что когда они ходили в отель Пибоди отведать знаменитых лягушачьих ножек и устриц, она всегда заказывала цыпленка или тушеную говядину. Вскрытие не производили. Слишком много людей умирало, отравившись рыбой. А Джекобс, муж из Детройта, заснул в ванне и утонул. «Ничего себе!» — заметил Чарли. МакКелви, первый муж в нашем списке, был редактором газеты и отправился на летний отдых в парк Эсбери, где встретил очаровательную вдову по имени Аннабел Готфри. А Джекобс встретился с Хлоей Динсмор в поезде, едущем в Кентукки на скачке, вытащил ей соринку из глаза и объяснил, как заключать пари и делать ставки. Его родные радовались этому браку, хотя были евреями, а она католичкой. Они думали, что эта прелестная и порядочная девушка не позволит ему тратить столько денег на азартные игры. Итак, в каждом случае женщина была хорошенькой, даже обаятельной и способной очаровать семью мужа. В каждом случае она была вдовой, встретившей своего мужа на курорте или, как в деле Джекобса, по дороге на скачки. Мужья вкладывали большие деньги в страховые полисы после того, как миссис МакКелви и миссис Барретт сообщили им, что беременны. А миссис Джекобс мы не знаем ничего. И хотя каждую пятницу она ужинала со своей свекровью, никаких секретов на ухо не сообщала. Однако такие мужчины, как Джекобс, умеют заглядывать вперед. Поэтому неудивительно, что он застраховал свою жизнь на 50 тысяч долларов. Ведь значительную часть своего состояния он уже проиграл. Тихим ровным голосом Чарли снова спросил: «Зачем ты рассказываешь мне эту историю?» Бен взглянул на него. На губах Чарли все еще были следы красной помады после поцелуя Белилии. Артур Джекобс был ювелиром. Он коллекционировал черные жемчужины. «Интересная история. Хочешь еще выпить?» Чарли наклонил бутылку к пустому стакану Бена. Голос и рука были твердыми, выражение лица спокойным. Теперь занервничал Бен. Он прополоскал горло сидром, потряс головой и сморщился. «Не хочется мне говорить тебе, Хорст. Ты, черт возьми, хороший парень, а с тех пор, как я живу здесь, я...» Он не закончил и положил сжатый кулак на подлокотник кресла. «Черт подери! Рано или поздно тебе придется узнать!» Чарли посмотрел на дверь. «Я рисую только как любитель», — хмуро произнес Бен. «Это мое хобби, и в данном случае оно мне помогло. Она сказала, что ее первый муж был художником. Позволь мне показать свою карточку». Он вытащил визитку из портмоне и передал ее Чарли. На ней было отпечатано: «Бенджамин, Олис Чейни и сыновья. Частные детективы. Ниже адрес на Брод-стрит в Нью-Йорке, а в самом нижнем, левом углу, мистер Чейни-младший». Чарли бросил карточку в мусорную корзину. «В настоящее время мы работаем на федеральную страховую компанию, ее южный и западный филиалы, на компании «Недвижимость» и «Новая колониальная и семейная жизнь». Последняя из названных компаний была та, в которой Чарли застраховал свою жизнь на 60 тысяч долларов. С прошлой зимы все эти компании объединились, чтобы выследить женщину или женщин, замешанных в этих делах. Это была в основном рутинная работа, потому что мы изучали биографии тех, чьи мужья купили страховые полисы или увеличили их стоимость до суммы, несоизмеримой с их доходами. Большинство жен застрахованных мужчин — это нервные, избалованные женщины, которые боятся остаться одинокими. Таких женщин можно выявить за несколько дней. У них есть родственники, друзья, школьные подруги. Но когда женщина рассказывает тебе о своем прошлом, которое нельзя проверить, когда ты не можешь отыскать ни одного ее старого друга, не можешь найти ни дом, где она жила, ни магазин, где она работала. Чарли прекрасно владел собой, слушая откровения Бена. Но тут неожиданно сорвался и заорал: «Вон отсюда! Убирайся вон!» Бен, глядя на красный след помады, оставленный белилией на щеке Чарли, улыбнулся. Улыбка доконала Чарли. Он вскочил и ударил Бена. Тот был совершенно не готов к такому повороту событий. У него перехватило дыхание. Чарли стоял перед Беном, и его сжатый кулак был опять готов к удару. Это был нечестный прием. Но Чарли уже не считался ни с чем. Злость помутила разум. Инстинкт требовал наказать противника. Он подался вперед, нацелив кулак на челюсть Бена. Но Бен был уже наготове и, не вставая, нанес опережающий удар. Чарли откинулся назад. Бен вскочил на ноги, но Чарли уже пришел в себя и снова двинулся вперед. Бен был ниже ростом, но имел опыт и в спортивной борьбе, и в настоящих схватках. Чарли не дрался с первого курса университета. Им руководила лишь злость. Он дрался отчаянно, но безрезультатно. Ударом правой Бен повалил его на пол. Чарли пытался подняться, но Бен не давал ему встать. Каждое его движение было легким, быстрым и точным. Однако Чарли не сдавался. Гнев придавал ему силы. Оба катались по всей комнате. Наконец Бен загнал Чарли в угол и прижал коленями к полу. Тот не мог пошевелиться, лицо у него побагровело. Бен встал, одернул пиджак, подтянул галстук и пригладил волосы. Когда Чарли начал подниматься, Бен повернулся к нему спиной, чтобы тот не слишком остро чувствовал свое унижение.